Глава 20. Алхимия. Под кирпичным сводом потолка висел настоящий магический светильник. Прозрачный шар, в котором выплясывала маленькая шаровая молния. Она металась внутри, билась о хрустальные стенки и меняла цвета освещения в произвольном порядке. Лаборатория озарялась всеми оттенками радуги, от солнечно-желтого до таинственного пурпурного. В самом углу подземелья располагался алхимический горн, Атонор, сложенный из красных огнеупорных кирпичей. Рядом инструменты, позволяющие работать с нагретыми сосудами и веществами. Похожие на кузнечные, но гораздо более изящные. И дистиллятор, огромный, медный, сверкающий. Тут же на прочных каменных столешницах располагались полки с ретортами, колбами, мензурками, чашками Петри, амбексом и тем самым хрустальным кукурбитом хазатского производства. На других полках стояли книги, гораздо более серьезные, чем библиотека в мансарде. Видимо, отсюда Габи и взяла те справочники по травничеству и минералогии, которые Рэм видел наверху. В шкафах со стеклянными дверцами в идеальном порядке выстроились банки, пробирки, мешочки и ящички с ингредиентами в соответствии с надлежащими условиями хранения. Все имели ярлычки, подписанные аккуратным женским круглым почерком. На каждой полочке тоже виднелось пояснение, какого рода вещества тут находятся. Травы, кислоты, вытяжки из частей животных или уже приготовленные декокты, служащие основаниями для других более сложных эликсиров. «Я бы взял тебя интендантом», — сказал Рэм с некоторой толикой зависти. «Это потрясающе!» «Ты правда так думаешь?» Габи заложила руки за спину и приподнялась на носочках, заглядывая в глаза Аркану. «Мне просто нравится, когда всего хватает, все в порядке и находится на своих местах». «Вот!» Широко развел руками буревестник. «Об этом я и говорю. Я сам служил квартирмейстером на боевом корабле, а потом занимался обеспечением, продовольствием и снаряжением целой небольшой армии. Поверь мне, ты на голову превосходишь огромное большинство снабженцев из тех, которых я встречал. Кроме меня, конечно. Я знаю одного кондотьера, который произвел бы тебя в благородное достоинство, если бы ты привела в порядок его тыловое армейское хозяйство, так же, как сделала это тут. Страшно подумать, чего тебе стоило разобрать завалы Агиса». «Дядя Агис — страшный бардачник», — грустно улыбнулась девушка. «Я ведь обратила на тебя внимание именно после того, как зашла в кладовку, чтобы оставить молоко в леднике. Эти ровные рядочки банок с вареньем, жестянок со специями и бутылок с наливками запали мне в самое сердечко. А потом оказалось, что ты еще и симпатичный». «Издеваешься». Аркан открыл шкаф с книгами, читал корешки и хватал по очереди том за томом, жадно перелистывая страницы. Многие из фолиантов оказались настоящими библиографическими редкостями. Видимо, Агис в свое время прятал их от любопытного помощника особенно тщательно. «Нисколько. После хаоса, который царил там при хозяйствовании Агиса, это было как божий глаз с небес. Скучаю я сильно по дядюшке, если честно. Знать бы, как он там, здоров ли. Что жив, весточка была, его видел кое-кто из караванщиков. Он велел кланяться и обещал вернуться к лету». «К лету?» — поднял бровь Рэм. «Послушай, я буду в Кесарии и постараюсь навестить его». «Да, очень хорошо», — обрадовалась Габриэль, но тут же посмурнела. «Но я думала, раз я... Нет, нет, я осознаю, он мужчина и настоящий алхимик, а я вообще мошенница и обманом влезла в ваши тайны. Ты вовсе не обязан продолжать вести со мной дела, я понимаю. Но мне хотелось думать, что... Я ведь даже не знаю, кто ты, Рэм». Последнюю фразу она выпалила с необыкновенной горячностью, и Аркан неожиданно для себя шагнул ей навстречу. Они оказались очень близко, так что буревестник мог почувствовать ее дыхание. Мог бы и коснуться, если бы захотел. Девушка смотрела на него, не мигая, ее зрачки расширились. «Это прозвучит глупо, но я не хочу тебя терять, Габи. Хрипло проговорил молодой мужчина. С моей стороны было бы великим кретинством еще раз просто сбежать, не попрощавшись, не попытавшись что-то наладить. Понятия не имею, сколько в твоих словах и поведении игры, а сколько искренности, но в одном уверен точно. Мне очень хотелось бы узнать тебя, зайчишка, узнать по-настоящему. Мы встретились только час назад, а мне уже кажется, что я начинаю влюбляться в тебя. Это тревожный звонок. Я никогда не верил в любовь с первого взгляда, и поэтому говорю честно. Мысли о побеге закрадываются. Ты ведь хорошая ортодоксальная девушка, твой отец Бонарет и староста помола. И я слишком тепло относился к той худенькой, наивной девчушке с двумя косичками, чтобы сейчас попытаться сделать что-то опрометчивое. Зайчишка, которая давно не была той девчушкой с двумя косичками, сделала маленький шажок ему навстречу. И Аркан почувствовал аромат полыни, исходящий от ее волос. — А хочется? — спросила она. — Что хочется? — Сделать что-то опрометчивое. Аркан протянул руку и дотронулся до ее изящной шеи кончиками пальцев. — Очень. Вдруг девушка отпрянула и запрыгала на месте. И мне ужасно хочется. Какой кошмар! Я вульгарная, бесстыдная женщина!» Габи спрятала лицо в ладонях и рассмеялась, поглядывая по своему обыкновению между пальцами. «Только ты не думай, что для меня такое поведение — обычное дело. Кажется, я, когда тебя увидела, немножко сошла с ума. Я думаю, это пройдет. Сейчас...» Она глубоко вдохнула, медленно выдохнула, а потом буквально за одно мгновение успокоилась, заложила руки за спину, сделала невинное личико, поглядывая куда-то в потолок, и проговорила. «Вообще-то я умею изготавливать не только тыряк. Если ты не хочешь мне признаваться, кто ты такой есть на самом деле, то я попробую угадать сама. Ты ведь уже дал мне немало подсказок». «И как ты собираешься это сделать?» — Аркан улыбался. «О, я стану тебе рассказывать про снадобья, которые научилась делать. Буду смотреть на твою реакцию, и потом выдам тебе всю картину. Вот посмотришь. Я, может быть, и не назову твое настоящее имя, но буду очень, очень близко. Попробуем?» Габи прищурилась и склонила голову на бок. «Попробуем!» — вздохнул Рэм. Его пальцы еще помнили ощущение от соприкосновения с ее бархатной кожей. Влюбиться прямо сейчас, во время путешествия в Кесарию, в самую пасть Синедриона, перед выборами императора с тремя комплектами виц за пазухой? Роскошная идея, но Габи в этот самый момент нанесла на лезвие ножа какой-то состав, щелкнула огнивом, и клинок заполыхал. А девушка принялась объяснять скорость горения, воздействие на металл и губительные свойства для темных тварей. Затем предъявила зелье кошачьего глаза, с помощью которого можно видеть практически в полной темноте, и тут же предложила испробовать ужасно маленькую капельку. Но на этом не остановилась. Извлекла откуда-то стеклянные шарики с алкогестом, но оговорилась, это не совсем настоящий алкогест, поскольку стекло и хрусталь не растворяет. А потом, без всякой задней мысли, низко наклонилась, грациозно изогнувшись, и достала из шкафчика у самого пола пыльную коробочку с плотной пробкой. «Средство для роста волос», — сказала Габи. «Бабкин рецепт. Только натуральные ингредиенты. Ортодоксам можно». «Я его сделала одним из первых и выпила сама. Гляди, коса какая! Почти наполовину локтя, за 3 дня выросла. Эй, ты чего? Ты чего так смотришь?» Аркан принял у нее из рук эликсир и подумал, что зайчишка все-таки очень наивная и очень юная. И это удивительно, учитывая все особенности монеточки, но, безусловно, очень хорошо. «Что касается волос, это такой намек?» — проигнорировал он ее вопрос. «Намек? Я не умею делать намеки. Я прямолинейная, помнишь? Мне нравились твои волосы до плеч, и не нравится борода. Хотя сам ты мне ужасно нравишься. Ух. Девушка отвернулась и занялась спиртовкой и мензурками. Лучше буду молчать, а то говорю какие-то страшные вещи. Можно подумать, что я к тебе напрашиваюсь. А я ведь и вправду напрашиваюсь. Рэм не выдержал и рассмеялся. Это было прекрасно. О лучшем и мечтать невозможно. Всякие интриги, словесные кружева и недомолвки всегда его сильно бесили. А тут вот она. Умная и красивая девушка, которая говорит то, что думает, и думает, что говорит. Не нужно напрашиваться, Габи. Мне совершенно точно нужен такой алхимик, как ты. Можешь считать это официальным предложением работы. Обещаю отличную лабораторию, любые ингредиенты, доступ к библиотеке в 1000 томов, помощников столько, сколько потребуется, денег больше, чем ты можешь себе представить. Аркан не кривил душой. Возможности алхимии поражали. Одни пламенные клинки чего стоили. Ордену Зверобоя такие убийственные средства против нечисти и темных тварей были просто необходимы. — А я? Такая я, как я. Она резко обернулась. — Не алхимик. — И такая ты, как ты, похоже, тоже мне очень нужна. Пожалуй, если я пробуду здесь в Смарагде хотя бы дня три, и все эти 3 дня мы будем видеться, то скажу тебе наверняка. Рэм тоже мог быть прямолинейным. Что ж, меня такой ответ очень даже устраивает. Если бы ты начал клясться в вечной любви с первого взгляда, я подумала бы, что ты такой же, как все эти... Габи сделала неопределенный жест рукой. Все эти мужчины. Их даже не смущает нож на поясе. Знают, видят, что я из ортодоксальной семьи, и все равно уверены, раз кабачится, значит, горячая бабенка прыгает в кровать с каждым встречным поперечным. Хм. А если бы ты отверг меня сразу, по каким угодно причинам, пусть и самым благородным, я бы очень сильно обиделась. Просто обрыдалась бы и убежала к маме плакать. Нет, зайчишка, я не могу допустить, чтобы ты обрыдалась. Буревестник все-таки шагнул к ней и обнял, на секунду прижав к себе и поцеловал в макушку. Ростом Габи была ему примерно до подбородка. Аромат полыни от волос кружил мужчине голову. Ткань платья не могла скрыть тепла молодого девичьего тела, и Аркан очень старался, чтобы объятия были нежными и аккуратными, без намека на похоть. Девушка замерла, не отстраняясь, но и не предпринимая никаких встречных действий. Но через мгновение вздохнула и сказала. — Очень хорошо, прямо очень. Ну все, отпускай меня. Я готова угадывать. Обещай, если не угадаю, скажешь правду. Я ведь должна знать, кто меня хочет трудоустроить. Она подняла голову, и глазки ее так и сверкали. Может быть, зайчишка и была наивной и невинной, но трактаты по анатомии точно читала. Итак, Аркан немного изменил позу, чтобы анатомия не мешала разговору, но выпускать Габриэль из объятий и не думал. Кто же я? Ну, очевидны несколько вещей. Первое, ты и вправду ортодокс. Бонарет, благородный, из очень богатой и влиятельной семьи Аскеронского герцогства. Я не очень хорошо знаю Аскеронское дворянство, но думаю, что ты или Орбан, или Кастильяно. У тебя большая семья, думаю, много братьев и как минимум одна сестра, потому что ты знаешь, как обращаться с девушками. И сложные отношения с отцом. Про отца я еще с тех пор помню. Кроме того, ты сам говорил, что за эти годы побывал на войне, и в море, и на суше, и теперь имеешь какую-то офицерскую должность, не ниже капитанской. Теперь неочевидное. Скорее всего, служишь деспоту по особым поручениям. Какой-нибудь тайный сыск или разведка. И зверобои. Это никак не связано с твоей службой деспоту или семейными делами. Для тебя это глубоко личное, да? Ты считаешь это делом всей своей жизни. Что-то такое ты испытал, какое-то мистическое переживание, и теперь... Ты один из тех, кто придумал зверобоев. Ого! Какая проницательная зайчишка! Аркан взял Габриэль за подбородок и глянул в ее блестящие карие глаза. Ты слишком многое угадала. Интересно, как это у тебя получается? Точно хочешь знать правду? Не испугаешься? Хочу. Ужасно испугаюсь. Она даже дыхание затаила. Клянусь, что никому ничего не скажу. Ну, меня зовут Рэм Тиберий Аркан Буревестник. Я герцог Аскеронский. Извиняющимся тоном проговорил он. Ой-ой! Пискнула зайчишка и хлопнулась в обморок. Рэм подумал, что очень удачно получилось обнимать ее в такой момент. В общий зал они вернулись по очереди. Гном уже резался с какой-то компанией наемников в кости, эльф читал книгу и потягивал белое вино. Ни ягненка, ни другой снеди не наблюдалось. Друзья времени даром не теряли. «Что тут у вас?» — спросил Аркан, усаживаясь на табурет. «Час назад все эти милостивые государи перестали коситься на меня, как на прокаженного, и обходить за версту. Обстановка стала несколько более живой. А этот маэстро, морец по фамилии Жеральд, принес мне книгу по истории города и обещал проследить, чтобы нам выделили комнату без клопов. За это взял 5 медиков». «Он тебя надул», — усмехнулся Рэм. «Ушлый парень этот морец. Надо взять на заметку, к сведению господина Аратара Ваана, убийцы собак». Даже если мы объявим облаву и прочешем все здание с увеличительными стеклами в руках, то не найдем ни одного клопа. Да что там клопы? Даже таракана не найдем. — Почему ты так уверен? — заинтересовался эльф. — Это девушка, хозяйка заведения. Рэм одними глазами показал на Габи, которая только-только вернулась за барную стойку и теперь выслушивала морица Жеральда, который докладывал что-то прямо как солдат офицеру. Она тот самый алхимик, который готовил нам териак. Териак? Это же сказки, — удивился Эодор. Эти сказки поставили тебя на ноги в подземельях Граббе. Пожал плечами Аркан, а потом заговорил задумчиво. Но Агис, кабачик, с ним все непросто. Его почему-то забрали в Кесарию тамошние маги. Как сказала зайчишка, сделали предложение из тех, которые нельзя проигнорировать. Чтобы ты понимал, Агис был вторым человеком в монеточке, подручным старосты. В то время, когда я работал здесь барменом, наемники и охранники караванов заключали договоры на работу именно здесь и нигде больше. И каждый из этих людей готов был убить за Агиса. Интересно, какие аргументы привели волшебники. С другой стороны, кабачик мог быть скрытным человеком. Я понятия не имел, что он увлекается алхимией. Хотя проработал тут несколько лет. Хотя, готов поклясться, никакой лаборатории в подвале точно не было. Он хранил там припасы. «Зайчишка?» «Ты зовешь эту миленькую девочку зайчишкой?» Эльфа, похоже, мало волновала судьба кабачика. А вот взгляды, которые хозяйка таверны бросала на его друга и сюзерена, интересовали очень сильно. «Ты и она? Что-то случилось между вами? Кто она?» «Ох, друг мой, это весьма странная история. Можно сказать привет из прошлого. И очень возможно. Надежда на будущее». Рэм встал, оглядывая зал в поисках официанта. «Кто-нибудь принесите мне еще виски, в конце-то концов!» «Сэр-рыцарь, не знаю вас по имени и титулу, я вызываю вас на дуэль!» Прозвучал вдруг молодой голос, и Аркан с немалым удивлением обернулся. «Вы кто, маэстро?» И оглядел говорившего. «Вы не ошиблись?» Беловолосый парень был высок, широкоплеч и, скорее всего, придерживался ортодоксальной конфессии. По крайней мере, характерный кожаный доспех и традиционный шаперон говорили именно об этом. «Бонерет Касси Гальба, сэр рыцарь, если вам нужен повод, я могу плюнуть вам в рожу, и это будет считаться оскорблением». Простоватое, но в целом приятное, открытое лицо молодого аристократа имело самое решительное выражение. «Вы хотите, чтобы я сделал это, или примите вызов?» Аркан даже руками всплеснул от неожиданности. Нет, он, конечно, ожидал чего-то подобного. Путешествие не могло пройти гладко. Но вот так вот, внезапно, да еще и от единоверца... Конечно, этот Гальба не знал, что перед ним ортодокс. Он ведь думал, что вызывает оптиматского рыцаря. Но по какой причине? «Мне бы все-таки хотелось знать повод, по которому вы собираетесь плюнуть мне в рожу, маэстро Бонерет, а потом и проткнуть мечом на дуэли. Меня зовут Башелье Ромул Беллами, и я приму ваш вызов, если вы объяснитесь. А если нет, я просто поколочу вас и вышвырну вон, как взорвавшегося маминого пирожка, которому по недоразумению вручили боевое оружие. И не смейте тянуть его из ножен, маэстро, можно пораниться». Посетители домино уже создали возле них круг, столпились, слушая каждое слово. Их симпатии были на стороне Касси. Он-то явно был свой, местный. А бородатый рыцарь-чужак еще и явился в компании нелюдей. «Объяснения не нужны». Щеки Бонерета полыхали. «Вызов прозвучал, но вы наговорили тут еще не на одну дуэль. Этого я вам не спущу». «Значит, не спускай, юноша. Вы слышали, что я оскорбленная сторона?» — обвел присутствующих взглядом Рэм. «Если это так, то я выбираю место, время и условия поединка». «Не разрешаю!» Габриэль оказалась тут как тут. Она была растеряна, испугана, но настроена весьма серьезно. «Не смейте убивать друг друга у меня в заведении! Касси, что за ребячество? Что ты здесь устроил? Немедленно извинись перед гостем, и вы, сэр рыцарь, извинитесь перед ним, и инцидент будет исчерпан. Зачем портить такой хороший вечер? Маэстро, скажите им!» Мужчины, завсегдатаи таверны, отводили взгляды и смотрели в пол. Они явно любили эту девушку, но дуэль — дело мужское. И старый караванщик с седой шевелюрой и пышной бородой аккуратно взял молодую хозяйку за плечи и отвел в сторону, что-то тихо и решительно ей разъясняя. Габи вырвалась и убежала прочь, скрылась за дверью на винтовую лестницу, которая вела в мансарду. Касси Гальба проводил девушку долгим горящим взглядом, не моргнув ни разу. И Рэму стали предельно понятны причины дуэли. А на душе появилось очень мерзкое и неприятное чувство. Нет, он точно не будет убивать этого парня. «Что ж, маэстро Бонерет, драться будем прямо сейчас», — заявил Аркан, снимая верхнюю одежду, отцепляя портупею с мечами, и пояснил. «На кулаках, на заднем дворе. Барди, подержи мой кафтан. Я сейчас набью морду одному много о себе возомнившему молодому человеку. А потом мы с ним выпьем южного виски и поговорим, как мужчина с мужчиной». «Я не собираюсь с вами пить», — возмутился Гальба. «Значит, с условиями дуэли ты согласен. Что ж, господа, прошу всех во двор. Мне нужен будет круг диаметром шагов 15. Маэстро караванщик, я вижу, вы человек опытный. Будете секундантом Бонерета? А то он сильно распереживался и забыл о таком необходимом для дуэли элементе». Седой караванщик согласно кивнул, несомненно приветствуя поведение Рэма, и во главе толпы направился во двор. Аркан же, закатывая на ходу рукава рубахи, проговорил: «Господа секунданты, я попрошу вас удалить с места дуэли женщин. Исход поединка не должен повредить ничьей чести. «Рыцарь дело говорит!» — послышались одобрительные возгласы. И на душе у буревестника стало чуть менее мерзко.